Глава 66. Домой Киден пришла незадолго до полуночи. С Лен и Юсефа она оставила прятать тело Джикея и ждать ее звонка. Она стояла посреди гостиной, направляемая бледными отблесками луны на подоконнике. Свет не горел. Резкий свист ветра обжигал ей щеку из-за отверстия, пробитого гвоздем в окне. Никаких других следов произошедшего в доме не осталось. Сузаньос был здесь. Сейчас Киден уже могла находить его во тьме, туманом ощущать его жажду насилия. «Если хочешь наказать меня, наказывай!» Ее голос раздался среди резких контуров мебели. Что-то коснулось ее руки. Пальцы. Сильные и длинные. Они схватили ее и поволокли. Сердце Киден дернулось назад в груди, потому что мир закружился. Ветер хлестал ей щеку, не сильно царапая. Легкие трепетали, умоляя о глотке воздуха. Киден летела, падала или и то, и другое. Сила тяжести тянула ее тело в разных направлениях, стирая в порошок. От резкой и пугающей остановки колени подогнулись. Во рту появился вкус желчи. Киден застонала. «Иначе никак нельзя?» Когда глаза перестали вращаться, Киден стояла на узком выступе самой высокой башни кампуса. Одна одинёшенька. Киден попыталась отступить, но уперлась в стену. Перед ней разверзлась пустота кампуса, и лишь отблески золотого света фонарей в форме львов обозначали землю. Далеко-далеко внизу. Ноги у Киден стали как ватные. «Сузаньос!» — позвала она, перекрикивая пронизывающий ветер. Ночь не ответила. В ушах у Киден билась паника. «Сузаньос ведь не бросил ее здесь!» Киден прижала ладони к украшенной резьбой стене, чтобы хоть как-то зацепиться, но никакой опоры не нашлось. Один неосторожный шаг, и ее не станет. Киден зажмурилась, пытаясь дышать и думать. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Для девушки, читающей нравоучение о смерти, ты кажешься довольно испуганной. Облегчение затопило Киден. Сузаньос сидел в паре шагов от нее, свесив одну ногу с края выступа. На фоне звездного неба он выглядел впечатляюще. «Сузаньос!» — опасливо позвала Киден. «Да, любовь моя». «Знаю, ты сердишься». «Ну, сердиться — это для смертных. Я недоволен. Я представлял, каким может быть наш союз, а ты разрушила мои мечты». «Слушай, мне очень жаль». «Ты стоила мне еще одной комнаты», — перебил Сузаньос, в спокойный голос которого прокрались эмоции. Киден замерла. «Что?» «Еще в одной комнате я теперь слаб и уязвим, потому что ты заставила меня рассказать об артефакте». Киден вытаращила глаза, безвольно открыла рот, потом закрыла. Видимо, Сузаньос наказывался за любые свои действия, которые создавали опасность для этого артефакта. Он стал смертным в обсерватории, когда пытался покинуть дом, а теперь еще и это. «Ты много украла у меня, Киден, но такое я тебе не прощу». «Мне хотелось лишь правды, чтобы найти сестру». Сузаньос поднял руки и потянулся, как ленивый кот. «Ты доказывала это бесчётное число раз. На все, что не служило этой цели, тебе плевать». «Ты мне врал!» «А ты меня убила». Полные негодования слова Сузаньоса хлестнули плетью. Потом он улыбнулся, опомнившись. «Ну, почти». «Расскажи ты мне о Нефразе раньше». «Давай, перечисли мои бесконечные грехи. Это твоя любимая привычка. Расскажи я тебе о них раньше, ты чуть раньше бросилась бы навстречу смерти. Лишила бы себе нескольких месяцев общения с друзьями, которыми ты здесь насладилась. Расскажи я тебе всю правду, дом лишил бы меня бессмертия». Киден невольно подалась вперед. Стоять на месте удавалось ценой огромных усилий воли. Киден уставилась на свои ноги, отодвигая их чуть дальше от выступа. «Успокой его», — предложил разум. «Извинись. Ты был прав в отношении них. Они убили Джикея». Сказать такое было, как вырывать меч, застрявший глубоко в груди. Ответная реплика Сузаньоса прозвучала грубо и насмешливо. Лунный свет скользил по его угловатому лицу, оставляя его наполовину в тени. «А ты так долго считала меня гадким чудовищем? Разве я не предупреждал тебя о тех, с кем ты проводишь хаос дней?» «Пожалуйста!» «Умоляем, да? Как восхитительно!» Сузаньос поднялся с легкостью, неестественной для балансирующего на краю выступа. Он двинулся к ней, и от угрозы в его взгляде сердце Киден глухо застучало. «Ты не можешь убить меня, прежде чем я верну к жизни Джикея!» — взмолилась Киден. Сузаньос замер. «Что ты сказала?» «Мы превратим его в вампира!» «И чью жизнь вы собираетесь обменять на жизнь монаха?» Сузаньос рыча приблизился к ней вплотную. «Мою?» От его близости Киден задрожала и сделала полшага вперед. «Стой!» — закричала на себя Киден. «Нет!» — она заглянула в полные ярости глаза. «Я заберу одного из них, Нефрази, за все, что они забрали у нас. Хочу, чтобы один из них вернул Джикея!» Сузыньё искоса взглянул на нее. Из-под кипучей ярости проступило удивление. «А что ты им предложишь? Нефрази потребует оплату, и цена будет очень высокой. Вероятнее всего, они захотят твою жизнь». Вопреки воле Киден, ее ноги двинулись вперед. «Я не отдам свою жизнь Нефрази. Я буду бороться!» На глазах у Сузыньёса ноги Киден скользнули на самый край выступа. «Моя дорогая Киден, ты даже с сильным ветром бороться не можешь». Оба понимали, что никакого ветра, толкающего ее вперед, нет. Есть что-то другое, таящееся в глубинах подсознания чудовище, которое ей только предстояло одолеть. «Вот чего ты добилась, птичка. Связалась с душами-калеками и вместо одной жизни отдашь им три. Пусть твой друг умрет». Киден бешено затрясла брейдами. «Нет, только не он!» Сузыньё склонил голову на бок. «Ты такой восхитительный образец для изучения. Смертная девушка, которая страстно любит смерть, но враждует с ней». Следующие слова Сузыньёса удивили Киден. «Хорошо, я спасу Джикея». В груди у Киден стало тесно от надежды. «Правда?» «Правда. Нефрази не успокоятся, пока не доберутся до меня. Я могу от них защититься. Остается одна проблема. Ты. Твоя непредсказуемость и безнаказанность». Сузыньёс отошел в сторону и уставился во тьму, скрестив руки за спиной. «Поэтому за такую услугу у меня еще одна просьба. Я хочу твою жизнь». У Киден сердце упало. Вот каким было наказание Сузыньёса. Страшнее, чем пуля в бедро. Он притащил ее сюда, чтобы она оценила все свои поступки и приняла решение. «Нет», — проговорила Киден, едва шевеля губами. «Почему нет?» — Сузыньёс усмехнулся. «Я беру на себя твои обязательства. Я защищу твоих друзей. Лучше, чем ты, позволь сказать». «Йос!» Сузыньёс замер, как от удара. Его голос зазвучал, как из пучины ада. «Для тебя я Сузыньёс. Ты потеряла право называть меня Йосом». Взгляд темных глаз выдавал то, сколь сильно Киден его обидела. Она удивилась своей способности ранить его подобным образом. Что она могла поделать? Такова была ее сущность. Она причиняла боль всем окружающим. «Ответь на мой вопрос», — чуть громче попросил Сузыньёс, словно стоял на сцене перед тысячей зрителей. «По какой причине ты, Киден Адане, продолжаешь существовать?» Киден наклонилась вперед, едва не упав, но потом воспользовалась обратным импульсом, и он вернул ее в равновесие. «Прекрати!» «Давай закончим все здесь, моя несчастная Раана. Давай освободим нас обоих. Чего ради так сопротивляться?» «Тебе нужна моя кровь, мое компаньонство!» «Так ты существуешь ради меня?» Сузыньё засмеялся. «Нет». «Тогда ради чего? По какой причине?» От вопроса Сузыньёса раскалывалась голова. Он не успокоится, пока не вырвет из нее последнее признание. Эгоистичную, гротескную правду. «По какой?» «Не по какой!» В ответ рявкнула Киден, чувствуя, что привычная злость заглушает страх. «Причина мне не нужна. Я хочу жить, поэтому буду. Это моя жизнь, и я буду распоряжаться ею, как пожелаю. Моя жизнь!» Они гневно смотрели друг на друга, как смотрят земля и солнце. Горели, полыхали, обжигали, пока ее душа не воспламенилась. Наконец Сузыньёс протянул ей руку. «Отлично, отдай его мне». На миг Киден смутилась. Взгляд Сузыньёса упал ей на запястье. Дрожащими руками Киден расстегнула браслет из бабочек и отдала Сузыньёсу. С нечитаемым выражением лица он обхватил браслет пальцами. Потом, убедившись, что Киден верна своим словам и не сомневается в нем, Сузыньёс развернул их обоих на узком выступе. Спина Киден выгнулась навстречу ждущей тьме. Пятки свесились с выступа. Сильная рука поймала Киден вокруг талии, не дав ей упасть. Темный взгляд скользнул к ее губам. На дикую, невообразимую секунду Киден подумала, что он ее поцелует. Бабочки захлопали крыльями у нее в животе. Брейды затрепетали на сильном ветру. Киден стиснула его рубашку, сама не понимая, хочет ли притянуть его к себе или оттолкнуть. «Йос!» Сильные пальцы отпустили ее талию. Лишившись опоры, Киден упала. Сердце девушки осталось на башне с Дранайком. При падении сила, выдернувшая ее из тела, взывала к ней. Во всех заигрываниях со смертью Кидан не представляла, что путь вниз будет полон немедленного пульсирующего сожаления. Очнулась она на диване с сильным головокружением, приподнялась на локтях и захлопала глазами, отгоняя дремоту. Потом проверила туловище, руки и ноги. Никаких повреждений. Должно быть, Сузаньос ее поймал. Сузаньос стоял у панорамного окна. «Я не могу отправиться с тобой. Как я уже говорил, тебе, Уксли, я покинуть не могу. С тобой поедут Тадши и Ника. Они уже видели Нефрази в городе». Слишком огорошенная его словами, Кидан не могла вымолвить ни слова. Сузаньос смотрел на нее с каким-то непонятным выражением лица. «Я не могу уехать». «Закон дома. Я понимаю, Сузаньос, и не попрошу тебя снова рисковать собой». Дранаек подошел к ней. «Зная, на какие жертвы ты идешь ради своих любимых, я почему-то не верю, что ты сдержишь обещание». Кидан постаралась улыбнуться, чтобы разрядить обстановку. «Кажется, ты завидуешь». Лоб Сузаньосу прорезала морщина. «Завидую той пугающей любви, которой ты удостаиваешь лишь избранных? Да, очень». «Сузаньос, нам не нужна любовь. Нас связывает нечто куда крепче. Ты мой компаньон». Глаза Сузаньоса покрылись темной поволокой, и Кидан снова не смогла разобраться в выражении его лица. «Не умирай», — велел он. «Борись за жизнь, как сама говорила». Сердце Кидан судорожно сжалось, и на этот раз она улыбнулась по-настоящему. «Ты что, не в курсе? Смерти я, похоже, не нужна». Взгляд Сузаньоса скользнул Кидан на запястье, потом остановился на груди, словно Дранаек слышал ее пульс, медленный и неуверенный. Даже смерть не выдержит, если так отчаянно с ней флиртовать. В отношении контактов с безнравственными дранаиками-очепенцами законы Уксли были предельно ясны. Студенты до решения суда отстранялись от занятий. Взрослые немедленно изгонялись из уксельского общества. Декан Феррис использовала защиту всеобщего закона, чтобы получать уведомления о любом массовом перемещении дранаиков в районе кампуса. Даже если Нефрази были в Завхейвене, обнаружить университет они не могли. Заброшенный зал собраний на окраине города был единственным местом для встречи с отщепенцами. Кидан с друзьями ехали в университетской карете скорой помощи. За рулем сидел необычно молчаливый Тадж. Тело Джекея лежало в салоне на носилках. И Ника поправила серебряные ножи на предплечьях. «В Завхейвене остановилась пара Нефрази. Мы с Таджем приведем вам Дранайка. Действуйте быстро, потому что если нас обнаружат, со всеми Нефрази мы не справимся». И Ника в очередной раз неодобрительно сощурилась. Она не считала план удачным, но Сузаньос отдал приказ, и они с Таджем повиновались. Кидан была им за это благодарна. Силуэты укслийских башен уменьшались на глазах. Кожа Кидан покрылась мурашками. Такой незащищенной она себя почувствовала. «Ты думаешь, мы не сможем простить себя, если не оживим Джекея?» — зазвучал рядом с Кидан бесцветный голос Слен. «А если я смогу?» «Слен!» Затуманенные глаза Слен встретили взгляд Кидан. «Я не вредничаю, но я могла бы уйти отсюда и бросить вас. Это было бы легче легкого». Кидан вздохнула. «Ну, надеюсь, из-за твоих амбиций у нас все не сорвется. Ради тебя я тоже на это надеюсь». Высадив их в жутком зале, Тадж и Ника умчались прочь. Слен взяла тяжелую сумку со всем необходимым для перевоплощения. Скрипя сердце, и Ника вернула Кидан пистолет. В нем остались только две пули, но они были очень кстати. Оставляя следы на пыльном полу, Слен, Кидан и Юсеф вышли на сцену. Лунный свет лился в витражные окна, раскрашивая их лица в красный и синий. На стене виднелись пожелтевшие очертания букв, некогда ее украшавших. Кидан посмотрела на мобильный. Еще немного, и Джекей будет негоден к перевоплощению. Времени у них было в обрез. Она села на холодную скамью, вспоминая, как Модзе Бея обратили Сару Меккери. Время, оставшееся на перевоплощение, стремительно утекало, и Юсеф не мог сидеть на месте. «Чёрт!» — выругался он, наблюдая за входной дверью. «Вдруг они не успеют?» Ничего, кроме слепой надежды, у Кидан не было. «Успеют!» Кидан плотно зажмурилась и начала молиться. «Бам!» Дверь с грохотом распахнулась. Тадж и Ника втащили извивающуюся фигуру с кляпом во рту. Кидан мигом приступила к действию, угостив раненого пеплом рога. Дозы не хватило бы, чтобы усмирить его окончательно, но ведь они не хотели, чтобы Нефрази умер от отравления, пока не обращен Джекей. «Его нужно связать и повесить вверх ногами», — сказала Слен. «Так легче обескровить». Тадж и Ника замялись. Киден догадалась, что им претило обращаться к себе подобными, как с животными. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «привяжите его вверх ногами». Справились они неожиданно легко. Рычащего Дранаика повесили на конструкции из веревок. Под него положили Джикея, сняв с монаха рубашку. Кому-то нужно было сделать надрез у Джикея на сердце. «Я сделаю», — предложила Слен и опустилась на колени рядом с Джикеем. Далее следовало рассечь Дранаику горло и через трубочку перелить его кровь в сердце Джикея. Дрожащими руками Киден вытащила из сумки скальпель. Она старалась думать, что ей предстоит убить животное и ничего больше. Стоящий напротив Юсеф изменился в лице. «Тебе смотреть не обязательно», — сказала Киден. «Нет, обязательно». Сделав глубокий вдох, Киден поднесла нож туда, где у вампира должна была находиться сонная артерия. Двумя пальцами нащупывая вену, Киден чувствовала, какая горячая у него кожа. Вампир выпучил глаза от страха и закричал сквозь кляп. Вдруг Тадж охнул и сам вытаращил глаза. «Тадж?» — всполошилась и Ника. Тадж покачнулся и упал ничком. Из спины у него торчало серебряное лезвие. Нож выскользнул у Киден из руки. И Ника бросилась к Таджу, увернувшись от трех серебряных стрел, выпущенных откуда-то рядом с черным потолком. Одна таки пронзила и Ника бедро, и Дранайка со стоном упала. Киден двинулась было к ней. Но окрик Дранайки привел ее в ужас. «Что ты делаешь? Беги отсюда!»